Глава 17. Я быстро поднялась по ступеням, распахнула дверь кабинета и глубоко вздохнула. Его там не оказалось. Поблескивал экран монитора, и все еще дымила сигара. Я прошла в спальню, толкнула дверь. Тишина и полумрак. Позади раздался шорох, и я обернулась. Мое дыхание участилось. Я нервничала. Это всегда случается, когда решаешься на какой-то рискованный поступок. Изо всех сил стараешься ничем себя не выдать. Ник стоял позади меня, облокотившийся косяк двери. У него был странный взгляд, непроницаемый. Он слегка прищурился. «Меня ищешь?» Я кивнула и улыбнулась, но он не улыбнулся в ответ. Закрыл кабинет изнутри на ключ. «Поговорим?» Я несколько раз моргнула, еще не придавая значения странному звучанию его голоса. В нем были совсем иные нотки. «Присаживайся», — кивнул в сторону кресла, а сам налил себе виски и положил стакан лед. «Как встреча с Дианой? О чем говорили?» Я села на мягкую кожу и запрокинула голову, разглядывая резной потолок. «Отлично провела время, мы долго болтали ни о чем. Я выпила немного вина». Он подошел ко мне и остановился напротив. «Какое вино выпили?» «Белое, сухое». Он присел передо мной на корточки и снял с меня туфли. Поразительная грация. Идеальная, такая мягкая и вместе с тем резкая. Что-то не так. Смутно чувствую некоторые изменения и не пойму, какие. Его ладонь поднимается по лодыжке, а я уже начинаю прерывисто дышать. Смотрю на него сверху вниз, а чувство превосходства не возникает. И только дух захватывает от блеска его черных волос и идеальных черт бледного лица. Резко раздвинул мне ноги и провел языком по внутренней стороне бедра. Прямо по чулку, и я задрожала. «Разденься». Поднял голову и смотрит мне в глаза. «Сними с себя все и сходи в душ. Я подожду тебя здесь». Вот черт, у меня в планы это не входило. Все должно быть наоборот. Это он должен пойти в душ, а я положу ему в виски таблетку. «Ты первый». Запустила пальцы в его шевелюру, протянула чуть ближе. «Я хочу закончить то, что начала несколько часов назад, так что ты первый». Прозвучало дерзко, я сама удивилась собственной наглости. Он встал и теперь возвышался надо мной, как скала. Полный мощи, огромный. Его пах напротив моего лица. Он вдруг взял меня нежно за затылок. «Скучала по мне?» «Очень. До безумия». «Правда?» Синие глаза, не моргая, смотрят на меня. Странное выражение. Я не могу понять, о чем он думает. «Как твое несварение желудка? Прошло?» И в тот же момент он за волосы поднял меня с кресла. От неожиданности я даже не успела вскрикнуть, но на глазах появились слезы. «Посмотри на меня, я спрашиваю, твое несварение прошло?» Дыхание стало поступать легкие очень медленно. «Я ведь не ему говорила о несварении, а Диане, и...» «Ты делаешь мне больно», — тихо заметила я, лихорадочно пытаясь восстановить сердцебиение, но липкие коготки страха уже скребли по спине капельками холодного пота. Он ослабил хватку и привлек меня к себе. «Прости, я не хотел». Но почему-то мне показалось, что извинение прозвучало фальшиво. Он жадно поцеловал меня в губы, облизал нижнюю, чуть прикусил верхнюю. «Я иду в душ. Подожди меня, я быстро». Я кивнула и проводила его взглядом. «Может быть, Диана сказала, что я плохо себя чувствую?» «Да, скорее всего». «Но почему тогда в его голосе не было заботы? Почему он так больно сжал мои волосы?» Я метнулась к сумочке, достала таблетку и бросила в его бокал, наблюдая, как та тонет, пуская пузырьки и умоляя, чтобы таяла быстрее. Ник вернулся спустя 5 минут, и у меня внутри все похолодело. Он был одет. Полностью. Он не принимал душ. Хлопнула дверь позади него, и мое сердце пропустило пару ударов. «Решил взять тебя с собой». Улыбнулся мне, и я снова задышала. Но послевкусие от вспышки страха осталось. Терпкое, как черный кофе. Я протянула ему бокал с виски. «Выпьешь? Она нагреется». Ник взял бокал и поставил обратно на стол. «Выпью. Позже». «Скажи, Марианна, тебе всего хватает? Я хорошо к тебе отношусь». Я кивнула и бросила взгляд на часы. Господи, стрелка неумолимо отмеряла бег. У меня очень мало времени. «У тебя есть все? Может быть, я недостаточно тебя балую? Или я груб с тобой?» «Нет, у меня все есть, даже больше. У меня есть то, чего нет ни у кого. У меня есть ты». Он усмехнулся и вдруг схватил меня за шиворот и притянул к себе. «У тебя был я. До той самой секунды, пока ты не решила, что этого или слишком мало, или слишком много». С мгновения его синие глаза стали черными. Я почувствовала вспышку адреналина и страх. Неожиданную волну дикого страха. «Я не понимаю тебя», — сказала очень тихо, но я начинала понимать. И от каждой мысли, которая приходила мне в голову, я понимала все сильнее и ужасалась масштабами того, что может произойти. Можно подумать, я знала. Я могла только предполагать. «Как ты относишься ко мне, Марианна? Кто я для тебя? Что ты чувствуешь?» Спросил вкрадчиво, растягивая каждое слово и все еще удерживая меня за воротник блузки. Я посмотрела на его лицо, такое ослепительно идеальное, до боли в груди. «Что я чувствую?» «Не знаю, что-то очень мощное, завораживающее, парализующее мою волю». «Я могла бы полюбить тебя», — ответила тихо. Былое чувство, словно каждое слово может погрузить меня в зыбучие пески, вернулось. Как я могла считать, что не боюсь его? «Он позволял тебе так считать», — отчеканил внутренний голос. Я судорожно глотнула воздух, и он захохотал. У меня мурашки пошли по коже. «Повтори». Он перестал смеяться и дернул меня к себе. «Повтори то, что сказала только что». «Я сказала, что могла бы полюбить тебя». «Неужели?» Он снова засмеялся, но уже с какой-то скрытой яростью. Потом достал мобильный и набрал пару цифр. «Серафим, пришли ко мне Стаса. Сейчас». Не прошло и минуты, как в дверь нашей спальни постучали. «Открыто!» Ник разжал пальцы, и я одернула блузку. Я не понимала, что происходит. Охранник скользнул в комнату и застыл на пороге. «Стас, возьми вот этот бокал и выпей. Я купил новый виски, хочу, чтобы ты попробовал». Я задохнулась, кислород перестал поступать в легкие. «Он знает». Охранник взял со стола бокал и сделал глоток, а Ник смотрел на меня. «Ты не хочешь его остановить?» «Он знает». Но я не могла пошевелиться, я вросла в пол. Мое сердце гулко билось в висках, причиняя боль. Уже слишком поздно что-то говорить. Я лихорадочно думала о том, что случится сейчас. Но я даже не предполагала того, что произошло. Внезапно лицо охранника посерело, и он упал на пол, содрогаясь в конвульсиях. Я дернулась, но Ник удержал меня, с такой силой стиснув мою руку, что мне показалось, хрустнули кости. В моих глазах вампир превращался в кусок окровавленного мяса. Его кожа струпьями облазила с лица. Со рта шла пена, и он умирал. Да господи, он умирал в страшных мучениях. Внезапно Ник достал из-за пояса кинжал и точным ударом вонзил сердце умирающего. Потом повернулся ко мне. Верба. Огромная концентрация. Мгновенно поразила все жизненно важные органы. Сожгла его изнутри, как кислота. Меня затошнило. Вик. О, боже. Вик хотел убить Ника моими руками. Я схватилась за горло, не в силах вздохнуть. «Я не знала. Он сказал, он...» «Я знаю все, что он тебе сказал. От тебя воняет им за версту. Каждый кусочек твоей кожи, твои волосы пропитались его запахом». Я наконец-то смогла вздохнуть, но в груди болело и соднило. Я посмотрела на Ника. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Его глаза светились красным фосфором, а на коже проступили вены. «Когда ты его целовала, ты не забыла рассказать, что за несколько часов до этого ты делала мне минет? Или вас это заводит?» Пальцы сдавливали горло все сильнее, у меня перед глазами поплыли круги. «Я не... Господи, я не целовала его!» Жесткие пальцы разжались, и я всхлипнула, задыхаясь, схватилась за горло. «Это не имеет никакого значения». Он пнул носком сапога тело охранника. Какая сладкая иллюзия счастья. Хрупкая, лживая, как и его жизнь. Впрочем, как и твоя. Да, ты больше не та, Марианна. А я идиот, который строил замки на песке. Идем со мной, теперь я лишу тебя иллюзий. Я увидел настоящую Марианну, а ты познакомишься с настоящим Николасом Макану. Маски сорваны, игры окончены. Только реальность. Я хочу, чтобы ты боялась, чтобы от тебя воняло страхом, как и его потом и одеколоном. Этот запах для меня намного приятнее. Он схватил меня за руку и потащил за собой. Я не представляла, что он хочет мне показать. Я не смогла бы этого представить, даже если бы захотела. Я все еще находилась в странном оцепенении. Я не понимала, что я натворила. До какой степени все изменилось сейчас. Хранитель был мертв. Он лежал в луже крови, а его лицо превратилось в месиво. Все еще связанный, с кляпом во рту, со стекленевшим взглядом. Я зажмурилась, чувствуя позывы к рвоте. Меня окутывал, разъедал мне мозги запах мочи и дикого ужаса. Того ужаса, который испытывал несчастный, когда смотрел в глаза своей смерти. Те самые глаза, в которые я смотрела сегодня ночью и захлебывалась от страсти. Я хотела вырваться и бежать прочь, сломя голову, куда глаза глядят. Но ледяные пальцы мужа сжимали мою руку все сильнее. Он повел меня дальше и толкнул одну из дверей ногой. Я глухо застонала, увидев там женщину и двоих детей. Несчастная вжалась в стену, закрывая малышей собой, и молилась. Я слышала «Отче наш», каждое слово, срывающееся с ее губ. Но почему-то мне казалось, что молитвы ей уже не помогут. Так же, как и мне. «Ник». Мой голос был похож на хрип. Но он меня не слышал. Тащил за собой дальше к железной двери, нажал на кнопку, и та автоматически открылась. Ник втолкнул меня в полутемную комнату, и за толстым стеклом я увидела Вика, привязанного к крюку на потолке. Он уронил голову на грудь, и из его рта текла кровь. Она залила подбородок, грудь. На полу виднелись бордовые пятна. Я пошатнулась и сдавленно схлипнула. На теле Вика багровые кровоподтеки, нет живого места. Из-за меня. Я должна была знать и предвидеть, что так будет. Когда я подняла глаза на Ника, он улыбался. Триумфально его ноздри хищно трепетали. Он наслаждался тем, что я видела. Моим ужасом, граничащим шоком. Боже, я не верила, что это происходит на самом деле. Так не могло быть. Ты знала, что он зверь. Ты знала об этом с самой первой секунды. Просто ты не хотела в это верить. После того, как стонала под ним, как животное. Отпусти его. Мой голос был похож на эхо, я сама его не узнавала. Вместо этого Ник снова позвонил кому-то, и я услышала приказ. «Отрежьте ему все пальцы и скормите псам. Пусть начинает говорить. Отрезайте от него по кусочку». Он пошел к двери, а я сползла по стене на пол. Застыв от ужаса, я увидела, как в камеру к Вику зашли несколько фигур в черных одеяниях, с немецкими овчарками на цепях. Псы скалились и рычали. Плотоядно высовывали языки, слизывая с пола кровь. Принюхивались к добыче. «Подожди!» Я бросилась следом за мужем, но меня парализовал его взгляд. Настолько ледяной, что я почувствовала, как тонкие иголки покалывают мое тело. Он знал, что я это сделаю. Знал, что побегу и буду умолять. Значит, есть надежда. Маленькая, ничтожная. Значит, он хотел, чтобы я умоляла. «Прикажи им остановиться, прошу тебя. Прикажи им!» Он обернулся, его улыбка была похожа на оскал. «Неверный шаг. Жалкая попытка угадать, чего мне хочется. Да, Марианна?» «Я слишком долго пытался его поймать, чтобы сейчас отпустить, только потому, что ты попросила. Я достаточно выполнял твои просьбы и капризы. Теперь моя очередь получать удовольствие. Он лишится пальцев. За то, что посмел к тебе прикасаться. И за то, что посмел набрать мой номер и дал услышать то, как ты безропотно соглашаешься лгать мне и водить за нос, как тупоголового щенка». Я задохнулась, у меня потемнело перед глазами. «Вик?» «Вик позвонил Николасу?» «Я рассказала обо всем?» «Он это сделал сам?» «Но зачем?» У меня раскалывалась голова, онемели ноги. Я задыхалась, прекрасно понимая, что сейчас Николас просто дает мне передышку перед самым главным ударом. «Что будет с ним?» Обреченно спросила и облокотилась о холодную стену. Николас обернулся ко мне. «А почему ты не спросишь, что будет с тобой?» «Не знаю. Я не могла спросить. Наверное, я слишком боялась его ответа. Тот, кто с таким изощренным садизмом убивал и отдавал приказы причинять страдания, что он мог сделать со мной, той, кто его предала?» «А я предала. Я прекрасно понимала, что делаю. Хоть и мотивы были совсем иными, чем считал мой муж. Что будет с ним?» Повторила едва слышно, уже зная ответ наверняка. Ник посмотрел на меня сверху вниз. Какая белая у него рубашка, не соринки. Идеальная тутюжина, слегка ослаблен узел галстука стального цвета, и посередине видно маленькое кровавое пятнышко. Боже, когда он сказал, что идет душ, он просто пошел и убил хранителя. Знал, что в этот самый момент я подсыпала яд в его бокал. У меня все внутри похолодело. Это я вынесла приговор хранителю. Я и никто другой. Ник закурил сигару, посмотрел на меня, медленно спуская колечко дыма. Сегодня он признается во всем, даже в том, что он лично отравил Маргариту Наварскую и устроил Варфоломеевскую ночь, а завтра с него сдерут кожу живьем и оставят на съедение крысам. Я позволю тебе наблюдать за этим. Ведь ты хотела видеть чудовище. Вот он я во всей красе, Марианна. Зверь-монстр, которого ты так боялась. Черные зрачки заблестели в предвкушении расправы, а я содрогнулась от ужаса, онемела. Только сейчас я осознала, что передо мной вовсе не просто зверь. Передо мной палач, исчадие ада. И никто и ничто не остановит его, даже я. Не надо, Ник. Пожалуйста, не убивай. Это я виновата. Я должна была прийти к тебе и рассказать. Я. Он приложил палец к моим губам. Тсс, не кричи. Еще так рано кричать. Какие умные мысли приходят в твою очаровательную головку? Да, ты должна была мне рассказать о том, что таскалась за ним еще со школы. О том, что и сейчас мечтала оказаться в его постели. О том, что выполняла все его просьбы и даже ложилась под меня и брала в рот, лишь бы выполнить приказ Виктора. Первая любовь не ржавеет, а, Марианна? На что ты еще готова ради него? Он схватил меня за волосы и рванул к себе. Его глаза впились в мое лицо, поджигая изнутри, заставляя корчиться в агонии ужаса, потому что в них я прочитала смертный приговор. Всем им, а возможно и мне. Я хотела помочь им, я... Помочь им или выполнить его приказы? Виктор позвонил мне еще до вашей первой встречи, до той самой, которую ты выпросила таким изощренным способом. Он заключил со мной пари, что я отпущу его долбанного хранителя, если ты сделаешь то, что ты сделала. Мать твою, ты это сделала! Он ударил по стене кулаком в миллиметре от моего лица. Я зажмурилась, затаив дыхание. Его пальцы все еще сжимали мои волосы на затылке, не давая пошевелиться. Он сдохнет. Не говори ни слова, он просто сдохнет. И пусть скажет спасибо, что так быстро. А ты будешь на это смотреть. Как я сегодня слушала ваш разговор, терпеливо, от первого слова до последнего. Я вцепилась в его рукав. Меня трясло, как в лихорадке. Зуб на зуб не попадал. А женщина с детьми? Ник, неужели ты убьешь и их тоже? Ник, ты ведь можешь просто стереть им память, ты можешь заставить их забыть. Всех, включая Виктора. Я с надеждой смотрела на него. Господи, пусть жалится над ними. Я не хочу, чтобы погибли маленькие дети. Я не хочу на это смотреть. Я не хочу, чтобы он это сделал с ними. Пусть накажет меня, я предатель. Я виновата. Ник отшвырнул мою руку и посмотрел на меня из-под лобья. Какой тяжелый, невыносимый взгляд, как свинец. Дернулся не я за волосы, и я запрокинула голову. Невольно посмотрела на его губы. Они обнажили клыки. Он клокотал от ярости и ненависти. Ко мне. Зачем мне оставлять их в живых? Ради чего? Знать, что пока он дышит, ты думаешь о нем и мечтаешь о том, что между вами могло быть и не было? Кто сотрет память мне, Марианна? Я лично сдеру с него кожу, наслаждаясь его агонией, у тебя на глазах. Последнее слово он прорычал мне в лицо, отшвырнул к стене и пошел к двери. Я хотела броситься за ним, но Ник вдруг щелкнул пальцами, и с темноты показалась охрана. Приковать к стене и закрыть дверь. Выпустить, когда закончите с ним. Пусть смотрит. В этот момент я услышала жуткий вопль и повернулась к стеклу. У меня подогнулись колени. Виктор бился на цепях, корчась от боли. Псы тянули его за штанины, злобно рыча и пытаясь сорваться с цепи, чтобы впиться жадными пастями в окровавленную плоть. Я не смогу смотреть на это. Я не смогу. Не уходи, отпусти его. Я сделаю все, что ты захочешь, Ник. Все, что захочешь. Это прозвучало больше как крик о помощи, чем мольба. Прикажи прекратить, Ник, умоляю тебя. Я упала на пол, задыхаясь от рыданий. Я больше не могла это выдержать. Мне тошнило и скручивало пополам. А от жутких стонов там, за стеклом, у меня леденела кровь в жилах. Внезапно все прекратилось. Стихли крики. Я снова услышала шаги и подняла голову. Увидела сапоги Николаса. Он вернулся, стоял надо мной, как хозяин. Как палач. Я рывком схватила его за ноги, прижимаясь всем телом. «Пожалуйста, отпусти. Сотри его память. Я во всем виновата. Они просто люди, смертные. Пожалей. Меня не жалей, а их... Отпусти, ради Бога. Ты сказала, что согласна на все. Я так понимаю, это сделка?» Я подняла голову, надеясь на сострадание, надеясь, что смягчила его. Но нет. Он смотрел на меня с холодной решимостью, сжав челюсти с такой силой, что на них играли желваки. «Сделка», — повторила, едва шевеля губами. «Игра по моим правилам. Все, что я захочу?» Я подняла на него лицо, залитое слезами, испытывая жалкую надежду, что он сжалится, и его тронули мои слезы. Ник вытер мокрую дорожку с моей щеки и облизал палец. «Какие горькие слезы! Особенно, когда они пролиты не по мне!» Мне послышалось или в его словах сожаление. «Мне нравится вкус твоих слез, Марианна. Я думаю, что еще не раз буду слизывать их с твоих щек, когда ты снова заплачешь». «Так на что ты готова ради того, чтобы я отпустил его?» «На все. Отпусти их всех, и я сделаю все, что ты захочешь». Он поднял меня с пола и заставил смотреть себе в глаза, удерживая за подбородок. «Это может быть слишком больно. Ты уверена, что хочешь этого?» «Стать моей игрушкой. Никаких правил, никаких запретов. Полностью моя. Вся. В любой момент готовая и согласная шлюха. Моя шлюха. Ты уверена, что готова узнать о самых извращенных фантазиях зверя? Когда из нежного мужа он превратится в хозяина? Или покончим с этим прямо сейчас? Они умрут, а ты получишь свободу. Я отпущу тебя, Марианна. Завтра утром, когда от охотников останутся обглоданные кости». Я судорожно глотнула воздух. «Отпусти их». «Это значит да? Пути назад не будет. Никогда. Пока я не решу иначе. Только не надейся, что все будет как раньше. С этого момента ты бесправная кукла, подчиняющаяся моим приказам. Любым». Я кивнула и закрыла лицо руками. Услышала сквозь гул в голове. «Серафим, отбой. Сотри их начисто, на несколько недель назад. Отправь к дьяволу подальше. Хранитель, пусть это будет несчастный случай. Нам не нужна информация, я уже получил ее. Виктор слил их всех еще час назад». Ник спрятал сотовый в карман и посмотрел на меня. Я уже не содрогалась от ужаса, я была близка к обмороку. Все мои страхи, все мои опасения и самые жуткие кошмары воплотились наяву. Он сдал своих с потрохами, и знаешь почему? Потому что я сказал ему, что убью тебя. Но лучшая месть — это не твоя смерть, а то, что он никогда тебя не получит. Он проиграл. При любом раскладе ты выбрала меня. Не важен метод, важен результат. Я буду трахать тебя столько, сколько захочу, как захочу и когда захочу, пока ты мне не насточертеешь. Пошли.